из-под газового коренья. Вот и Калина, вот и Малина, из-под газового коренья дымовому дому разоренья. Вот и Калина, вот и Малина, из твоих темных очей да протекал быстрой ручей. Да. Вот ты Калина, вот ты Малина, как на этом ручеечке был, девонька, платочки. Вот ты Калина, вот ты Малина, она была колотила, поле к воду опустила. Вот ты Калина, вот ты Малина, Oh!